К столу, где рассказывал Авдоким, подсаживались люди, слушая, одобряли. Один не то пьяненький, не то не в своем уме человек, все всхлипывал, разводил руками, хватался за лысый большой лоб. Когда ему дали говорить, до того заторопился, слюни полетели, ничего не понять. Люди засмеялись. Походил Кузьма к боярам, всыпали ему ума в задние ворота. На прилавке сняли со свечи нагар, чтобы виднее было смеяться. У этого Кузьмы курносое лицо с кустатой бородкой все опухло, видимо, бедняга пил без просыпу. На теле одни портки да разодранная рубаха распояской. Он и крест пропил. Неделю здесь околачивается. Куда же ему идти-то босиком по морозу? Горе мое всенародное! Вот оно! — схватясь за портки, закричал Кузьма. Боярин Троекуров! — руку приложил. Живо закалился и показал вздутый зад в синих рубцах и кровоподтеках. Все так и грохнули. Даже целовальник опять снял пальцами со свечи и перегнулся через прилавок. Кузьма, подтянув портки, «Знали кузнеца Кузьму Жомова, у Варвары великомученицы кузня? Там я 15 лет. Кузнец Жомов. Не нашелся еще такой вор, кто бы мои замки отмыкал. Мои серпы до Рязани ходили. Чей серп? Жомова. Латы моей работы пуля не пробивала. Кто лошадей кует? Кто бабам-мужикам зубы рвет? Жомов. Это вы знали? Знали, знали! Со смехом закричали ему, — рассказывай дальше. — Оттого вы не знали. Жомов ночи не спит, — схватился за лысый череп. — Ум дерзкий у Жомова. В другом бы государстве меня возвеличили, а здесь умом моим свиней кормить. — Эх, вспомните вы! Стиснув широкий кулак, погрозил в заплаканное в 4 стеклышка окошечко в зимнюю ночь. Могилы ваши крапивой зарастут, а про Жомова помнить будут. Постой, Кузьма, а за что же тебя выдрали? Расскажи, мы не смеемся. Удивясь, будто сейчас только заметя, он стал глядеть на обступившие его лоснящиеся носы, спутанные бороды, разинутые рты, готовые загрохотать, на десятки глаз, жадных до зрелища. Видимо, кругом него все плыло, мешалось. Ребята, уговор не смеяться. У меня же душа болит. Долго доставал из кисета сложенную бумажку, разложил ее на столе, с прилавка принесли свечу, придавил ногтем листок, где были нарисованы два крыла наподобие мышиных с петлями и рычагами. Опухшие щеки у него выпячивались. «Дивная и чудесная механика!» — заговорил он надменно. «Слюдяные крылья, 3 аршина в длину каждая». Аршин 12 вершков поперек. Машут вроде летучей мыши через рычаги, одним старанием ног, а также и рук. Убежденно. Человек может летать. Я в Англию убегу. Там эти крылья сделаю. Без вреда с колокольни прыгну. Человек будет летать, как журавль. Опять бешено в мокрое окошко. Троекуров просчитался боярин. Бог человека сделал червем ползающим, а я его летать научу. Описываемое здесь произошло в 1694 году. в Москве.